Дремлет город в осенней колыбели из разноцветной листвы. Ночь туманы душистые стелит, укутав пустые дворы. Только лишь дождик, скучая, играет на струнах длинных дорог. Нас с тобою, увы, разделяет несколько строк. Город непогода, тайна желтых листьев. Город непогода, где летит все быстро. Город непогода, тихий вальс осенний. Город непогода, сонный край забвения. Я иду меж потерянных улиц, словно чего-то забыв, и тебя в своих мыслях рисую, дыхание затаив. Наши мечты здесь навеки остались среди неказистых домов, и раскололась, как камень скрижалей, наша любовь. Город непогода, тайна желтых листьев. Город непогода, где летит все быстро. Город непогода, тихий вальс осенний. Город непогода, сонный край забвения. В небе мчатся беспутанные тучи, словно орда лошадей. Ветер пьяный листья конючит в вольных степях площадей. Пусть мы с тобой не увидимся более, пусть мы опять далеки, но образ твой всегда будет со мною в граде стихий. Город непогода, тайна желтых листьев. Город непогода, где летит все быстро. Город непогода, тихий вальс осенний. Город непогода, сонный край забвения. Город непогода, тайна.